«Увы, барон», — с грустной улыбкой ответил Пушкин. «Он давно уже стоит в одном из помещений особой экспедиции, но за все это время никаких сюрпризов не продемонстрировал. Ведет себя так, как и подобает бездушному истукану, отлитому в прозаической литейной мастерской. Дело в другом. Наш агент, как он признавался впоследствии, по какому-то наитию вспомнил именно это событие трехлетней давности. 3 года назад, при абсолютно схожих обстоятельствах, расстался с жизнью дальний родственник господина Ключерева, опять-таки других наследников, кроме Ключерева, не имевший. Тогда произошло то же самое, вплоть до мелочей. Покойный, кстати, еще не старый, изрядного здоровья мужчина, расстался с жизнью, будучи злодейски зарезан ночью своим камердинером. Именно таков вердикт полицейских. Что еще могла подумать полиция, когда выяснилось, что владелец дома был найден с колотой раной в комнате, куда не имел ночью доступа никто, кроме камердинера. Беднягу сослали в каторгу. Мы отправили за ним людей, но пройдет немало времени, прежде чем они вернутся из Сибири. «А статуи там не было?» — выпалил барон. — В первом случае. — Господин барон, вы мне испортили сценический эффект, — усмехнулся Пушкин. — Представьте себе, и в первом случае статуя, как вы изволили выразиться, была. Вот такого примерно роста бронзовый крестоносец с мечом наголо, стоявший на сей раз, правда, не в изголовье дивана, а на некотором отдалении в углу комнаты. «Мне сказать, кем была подарена и эта статуя? Или вы догадаетесь сами?» «Кровь и молния!» — воскликнул барон. «Неужели снова?» «Совершенно верно», — сказал Пушкин. «У господина Ключерева обнаружилась похвальная на первый взгляд привычка — делать довольно дорогие подарки людям, единственным наследником которых он числился. Вот только в обоих случаях последствия оказывались самыми трагическими. Мы оказались в сложнейшем положении, господа. Особая экспедиция за годы своего существования сталкивалась с вещами даже гораздо более страшными и удивительными, но никогда не имела возможности нарушить тайну. Кто-кто, а вы-то можете представить, как мы выглядели бы, явись князь или господин Бенкендорф в уголовную палату и потребуй привлечь к суду человека, совершившего 2 убийства с помощью оживающих бронзовых статуэток. «Да уж», — с чувством сказал барон, «я про своего оборотня и заикнуться не могу, пока не окажусь среди людей понимающих. Насмех подымут, а то и к докторам запрут». Он вдруг яростно хлопнул себя кулаком по ладони. «Тысяча чертей! А ведь мне ваша история кое-что напоминает!» Граф осведомился с непроницаемым лицом. «Надо ли понимать вас так, что виновник оказался вне вашей досягаемости?» «Именно», — сказал Пушкин. «Не было причин ему препятствовать. Весь остальной мир пребывал в неведении, и он, преспокойно исхлопотав паспорт, выехал за границу. В его доме мы нашли огромную кучу пепла в камине, конечно, не установить уже, что за бумаги он сжег, но библиотека этой участи избежала. Странная библиотека для молодого человека из высшего общества, почти целиком состоящая из всевозможных печатных изданий на 3 языках, касающихся чернокнижия, колдовства и тому подобных вещей. Сами по себе эти книги — каждая в отдельности совершенно безобидны, изданы в Европе законным образом и не таят каких бы то ни было ужасных откровений, но круг интересов господина Ключерева обозначился чрезвычайно ярко. В сочетании с двумя помянутыми случаями крайне многозначительная получается комбинация. «А он не в Пруссию ли сбежать изволил, ваш Ключерев?» Со странной, недоброй ухмылкой поинтересовался барон. Пушкин молча поклонился. «Но то-то же и оно!» — с ликующим видом выкрикнул молодой барон. «Теперь-то я понимаю, начинаю сопоставлять». Совсем недавно у нас, в Гугенау, произошло чрезвычайно загадочное убийство, чертовски напоминающее, господин Пушкин, ваши трагедии. Некий господин был найден мертвым в запертой на ключ комнате, пораженный в самое сердце неким подобием стилета, который, как и в вашем случае, не найден. Как и у вас, за неимением лучшего арестовали слугу, этакого доверенного, имевшего второй ключ от барской двери. Сочли, он соблазнился только что поступившими деньгами. Убитый господин этот был банкиром не из мелких, не брезговал ростовщичеством, иные особо ценные заклады держал в шкафу в своей спальне. Наследники были... С величайшим хладнокровием осведомился граф. «Один-единственный», — отозвался барон, — «племянничек, некий молодой вертопрах, в ту ночь находившийся в соседнем городке, что и могла подтвердить добрая дюжина свидетелей, вне всяких подозрений. Вот только нашелся припозднившийся субъект, категорически утверждавший и клявшийся, будто собственными глазами видел, как из окна банкира вылезло и проворно спустилось по водосточной трубе нечто слишком мелкое для человека. Вот только нализался он в ту ночь, как сапожник, и шел-то из кабака в кабак, так что веры ему никто не дал. Но случился поблизости агент. Человечек прыткий, он эту историю вставил в недельное обозрение странностей. Ну, вы знаете, у вас, как я понимаю, такие же составляются. А вот, кстати, у вашего Ключерева не было ли в приятелях итальянца-кукольника? Откуда вы знаете? А потому что в то время в Гогенау как раз пребывала парочка иностранцев, некий русский барин, истинный аристократ по отзывам, и персона совсем другого пошиба — итальянец с куклами-марионетками. Очень уж они не сочетались, потому их и заметили, недоумевали, что столь разные субъекты путешествуют вместе, и водой их не разольешь. «Действительно», — тихо сказал Пушкин, — «был такой итальянец, сеньор Джакопо, зарабатывавший на жизнь в Петербурге театром марионеток. Прислуга Ключерева наперебой уверяла, что этот Джакопо частенько навещал барина без всяких марионеток, и они подолгу сидели, запершись. Слуг это удивляло не менее, чем, надо полагать, ваших добрых бюргеров из Гогенау. Совершенно непонятно, что могло связывать столь разных людей. Да, они уезжали в Пруссию. И после вашего рассказа я уже не сомневаюсь, что и там они занялись чем-то предосудительным. Интересно, у вашего банкира в комнате не было какой-нибудь статуи? «Да никто не выяснял!» — с сердцем сказал барон. «Я просто вспомнил страничку из очередного обозрения, вот и все. Никакого розыска не происходило, хотя теперь-то...» «Простите, барон, вы не можете припомнить поточнее?» — сказал граф. В каких именно выражениях ваш пьянчуга характеризовал то, что видел в ту ночь? Барон старательно наморщил лоб, завел глаза к потолку и сидел с такой гримасой достаточно продолжительное время. Потом сказал в растяжку: «Ну, маленькое, чертовски проворное существо, то ли на кошку похожее, то ли на чертенка. И все». «Значит, не статуя. Хотя, что мы знаем о том, как себя ведет приведенная в движение какими-то магическими практиками статуя?» «Статуя осталась бы на месте», — сказал Пушкин. «Простите за невольный каламбур, притворившись статуей. Но, с другой стороны, вы правы. Что мы знаем о них? Кстати, бронзовая статуэтка, если она достаточно тонкой работы, была бы неплохим закладом. Господа ростовщики падки на все, что угодно, лишь бы представляла ценность. И вот что еще, господа. Вы, наверное, и так уже догадываетесь, почему мы попросили съехаться непременно в Праге. Но на всякий случай позвольте уточнить. В Дрездене один из знакомых Ключеревой по Петербургу видел его устраивавшимся в пражской почтовой карете. Я отстал от него всего на несколько дней». «Тысяча чертей со всеми архангелами!» — воскликнул барон. «Так он запросто может тут околачиваться! Взять мерзавца за глотку!» «И далее?» — с невозмутимым видом поинтересовался граф. «Какое обвинение прикажете предъявить? Как убедить судью в его виновности?» Барон со сконфуженным видом уставился на носки своих покрытых дорожной пылью башмаков. Сказал, пожимая плечами: «Да, об этом я как-то не подумал. Но ясно же, что все это неспроста. Какие к дьяволу совпадения? Когда такое вот начинается, нет никаких совпадений, а есть наш законный клиент». «Полностью с вами согласен», — сказал граф. «Но советую, дорогой барон, почаще вспоминать, что все остальное человечество никакого представления не имеет о созданном в 815 году союзе трех черных орлов. О действующих в глубочайшей тайне департаментах, занимающихся тем, что наш просвещенный век свысока именует мистикой и чертовщиной. Господа, да мы сами не знаем в точности, как обстоит с этим в других державах. Имеются сильные подозрения по поводу Франции, Англии и, как ни странно, Голландии, но точных сведений нет. Как нет их и о некоем крайне интересном ответвлении папской канцелярии. Нас мало, мы врозь, мы сплошь и рядом бродим во мраке, а тот самый просвещенный век, о котором я только что упоминал, к сожалению, уверился, что в наше время нет и не может быть ничего сверхъестественного. Но какое может быть сверхъестественное во времена электричества, пара и рассуждений, отрицающих историчность библейских книг? «Но ведь нужно же что-то делать!» — с запальчивой обидой воскликнул барон. «Ну, разумеется», — кивнул граф, — «с величайшей осторожностью и ювелирным тщанием. Он задумчиво потер высокий лоб. Вообще-то, если смотреть ретроспективно, во всем этом нет ничего нового. Оживающие ночные статуи — предмет жутких россказней, насчитывающих несколько сот лет. Я небольшой знаток вопроса, но кое-что приходилось слышать сугубо частным образом. «Точно!» — поддакнул барон. «Мне тоже доводилось слыхивать». Вот железную руку Гетца фон Берлихингена, хотя бы взять, которая сама по себе ночами слонялась и людей душила. Да мало ли. А вы? У нас в России, барон, со статуями обстояло несколько иначе, сказал Пушкин. Их, собственно говоря, не имелось вовсе, не в наших традициях было заниматься скульптурой. Оттого и страшных россказней быть не могло. 130 лет назад появились у нас статуи, но пока что, слава богу, обходилось. А, впрочем, на юге России мне приходилось слышать о тамошних каменных истуканах немало поразительного и жуткого. Древние изваяния, по убеждению некоторых, в некие ночи имеют привычку прогуливаться окрест, к несчастью для невезучего путника. Сейчас мне над этими рассказами смеяться не хочется. Граф сказал негромко. «Сдается, господа, наша служба решительно отвращает от насмешек над любой странностью, потому что, выясняется, ничего заранее неизвестно». Позвольте подвести некоторые итоги. Все говорит за то, что мы имеем дело с людьми, овладевшими искусством управления неодушевленными статуями. Господа, эти никаких сомнений используют свое умение во зло, и, чрезвычайно похоже, сделали его источником дохода. Сомневаюсь, барон, что смерть вашего банкира в Гогенау последовала исключительно от того, что он ненароком поссорился на улице с нашими странниками. Вероятнее всего, и там во главе угла лежали деньги, благодарность счастливого наследника». Ну что же, для того наши департаменты в первую очередь и созданы, чтобы втихомолку выявлять и изобличать подобных субъектов. Я немедленно отдам распоряжение. Вашего итальянца начнут искать уже через полчаса. И, разумеется, Ключерева тоже. Но отправить их к уголовному судье мы, как вы сами понимаете, не сможем. Строго говоря, мы не в состоянии даже подвергнуть их допросу по всем правилам. Можно заранее предсказать, они, обладая, без сомнения, изрядной долей наглости и цинизма, будут смеяться нам в лицо, прекрасно понимая, что любой непосвященный человек сочтет нас сумасшедшими. «Тысяча дьяволов!» — не выдержал барон. «Что ж нам вообще делать?» Граф усмехнулся. «Мы в сером кабинете применяем рискованный, но единственно возможный способ. Даем человеку понять, что знаем о нем все или почти все. У большинства не находится достаточно хладнокровия, чтобы держаться так, словно ничего не произошло. Сплошь и рядом они начинают действовать, в первую очередь против тех, кто явился их изобличать». Порой это бывает достаточно опасно, чрезвычайно рискованно, не буду скрывать. Но, с другой стороны, не остается никаких недомолвок и неясностей, возникают прямые и убедительные доказательства, позволяющие применить внесудебные меры. Пушкин пытливо посмотрел ему в глаза. «Рискну предположить, Без потерь среди охотников при такой практике не обойтись. Увы, — ответил граф, не моргнув глазом. Но это единственный верный способ вывести наших клиентов на чистую воду. У вас есть возражения? Никаких. А у меня тем более, — сказал барон, улыбаясь одними углами рта. Все как на войне, разведка боем. Дело понятное. Считайте, что я ваш. Уж я ему выскажу прямо в лицо все, что думаю о таком способе заколачивать денежки. «Господин Пушкин», — сказал граф, — «не составили ли вы список книг? Я имею в виду каталог библиотеки вашего предприимчивого петербуржца». «Ну, разумеется, он у меня в чемодане. На всякий случай». «Прекрасно», — сказал граф. «Нынче же он нам понадобится. Есть человек, знающий толк в таких делах».